Глава 27. Льяра. Хорошо отдохнув, я пришла на первое занятие бодрое. Как и в прошлый раз, все началось с бега. Потом инструктор Тагре нагрузил нас упражнениями. Впрочем, после вчерашнего особо не зверствовал. Делать растяжку даже было приятно, чувствуя, как перестают болеть натруженные мышцы. В общем, ничего примечательного не случилось, кроме рассказа Мории о том, как вчера после обеда видели бегущего, в чем мать родила откуда-то Элэ, вид которого весьма порадовал и раззадорил женскую половину очевидцев. В конце брюнетка уточнила, не связывают ли нас с ним отношения, обосновав свой интерес вчерашними слухами. Ответила, что если кому чего и показалось, то это еще не значит, что так и есть на самом деле, и даже уточнила не столько из реального интереса, сколько ради маскировки, совсем ли Райт был голый. Надо же было как-то выразить любопытство. Равнодушие показалось бы более подозрительным. Хотя удивительно было как раз другое. Никто не упоминал ни о драке, ни о моей причастности к этому событию. К счастью, девчонки больше ко мне не приставали. Переодевшись и приняв душ, отправилась в столовую. У подружек первая пара начиналась позже, потому они завтракали до занятий. За столиком уже ждали ребята, которые собирались ожидаемо быстрее. Они обсуждали ту же новость, правда, реакция была другая. «Прямо вот совсем голый?» — уточнила радостно Кэсси. «Наверное, после оборота. Я же говорил, без этой дурацкой формы было бы веселее». «Нет, в набедренной повязке какой-то. Я сам видел». Опроверг Парами. «Но все равно эффектно. Ты бы видел глаза девчонок». «Эх», — мечтательно вздохнул Сандер. «Может, и нам такой забег устроить? А что, мы в хорошей форме». «Фу, Кэсси, что скажет Кассандра?» Ребята захихикали. «Да ну вас! И вообще я свободен и открыт для предложений!» Выпятил он грудь и игриво подвигал бровями, глядя на меня. Я демонстративно уселась напротив, рядом с Асланом, и отвернулась, чтобы увидеть, как в столовую вошел Галан. «Интересно, он сегодня нарочно в камзоле, чтобы произвести впечатление?» Игнорируя правила, принц и правда был не в форме. Надо сказать, что бело-золотые цвета Файбарда чудесно гармонировали с его нежно-сиреневым шейным платком и глазами. Гораздо лучше, чем темно-зеленая форма. По столовой прокатился вздох обожания. Парень же двигался, раздавая улыбки направо и налево. «Кажется, сейчас кто-нибудь свернет себе шею или упадет в обморок», — тихо прокомментировала я, недовольно наблюдая, как он тащится прямо к нашему столику. Подошедший Галан вежливо поздоровался, а затем предложил пересесть за его столик, чтобы поговорить. В ответ получил не менее вежливое предложение отправиться в далекое пешее путешествие, к примеру, до столицы Файбарда. Не растерявшись, он ответил, что с радостью, но только вместе со мной, после чего откланялся. «Вот же навязчивый тип», — негодовал Кэсси. «Он от тебя не отстанет». Я со вздохом кивнула, ловя завистливые взгляды девчонок со всех сторон. «Тебе срочно нужно обзавестись парнем», — предложил Парами выход, не то шутя, не то серьезно. «Да, но достаточно влиятельным, чтобы этот слизняк не смел к тебе приближаться». «Он не посмеет больше ничего предпринять сейчас, когда знает, кто я такая. Видите, какой стал вежливый». А сама подумала, что обзавестись парнем я совсем не против. Можно было бы сколько угодно целоваться. Зачем-то последнее я выдала вслух, наблюдая внезапно оживившиеся лица ребят. «Что?» — переспросила я возмущенно. «Да, мне нравится целоваться. Насколько знаю, и вам тоже. Я всегда к твоим услугам. И я сколько угодно». Наперебой посыпались предложения, парни картинно потянулись ко мне, причмокивая вытянутыми трубочкой губами. «Нет уж, спасибо». Я вскочила с диванчика, хватая свою сумку с учебниками. Все равно уже пора было идти на занятия. «И вообще, пожалуюсь Кэс и Тилье». И попыталась спрятаться за Асланом. «Аслан, а ты это того? Нормальный?» Подозрительно покосился на него Кэсси. «Просто у меня воспитание лучше, мужланы. Разве можно такое предлагать леди при всех?» Он многозначительно изогнул бровь, а в темно-карих глазах заиграли бесы. «Да ну вас, придурки!» Я убежала вперед, игнорируя их веселые окрики. Следующим занятием по расписанию шло углубленное чащевидение, общее для всего первого курса. У двери аудитории меня поджидал сюрприз в виде улыбающегося во весь рот Райдейла. Надо ли говорить, что моему смущению не было предела? Кажется, я непроизвольно заозиралась по сторонам, чтобы убедиться, что где-то поблизости нет Верда. Не хватало еще новой потасовки. Правильно истолковав мое замешательство, заместитель командира «Волчьих теней», похоже, развеселился еще больше. Выглядел он сегодня вполне обычно. Никаких следов вчерашней бойни я не заметила. Видимо, посетил доктора. «Леди Оэльрио», — начал он, официально кланяясь, чем вогнал меня в еще большее смущение. «Но что поделать, если из головы не выходил весьма пикантный образ?» «Льяра, да забудь ты!» — махнул он рукой, намекая на вчерашнее. «Да, надолго его официоза не хватило, хотя так было даже легче. У меня для тебя послание». Он протянул простой голубоватый конверт без единой надписи. В подобных отцу частенько доставляли документы. Хотел немного украсить, будто оправдываясь, он улыбнулся, но заочно получил по шее. Я сразу подумала о его забавной привычке рисовать завитушки и рожицы. «В общем, передаю лично в руки. Вот». Он снова поклонился и отдал мне конверт. «Спасибо». Я почувствовала, как радостно колотится сердце. Руки зачесались, хотелось вскрыть письмо немедленно, но я сдержалась. «Ильяра, приношу извинения за вчерашнее», — уже тише произнес Элле. «Это было недостойно офицера». Я кивнула, а он козырнул, прощаясь, и уже было ушел, но повернулся. «Не принимай все, что там написано, слишком близко к сердцу». «Ты что, читал послание?» «Ни в коем случае. Просто хорошо знаю этого Верда». Оставив меня в задумчивости, Элле удалился. Тут прозвенел звонок об окончании урока, и вскоре стали подтягиваться студенты. Первыми ожидаемо подошли мои ребята, и чтобы избежать лишних вопросов, я сунула конверт в сумку с учебниками, раздумывая, не умру ли от любопытства до конца занятий. Вскоре подошли и Тилья с Кэс, и мы, оказавшись в аудитории одними из первых, привычно устроились на четвертом ряду, вроде и не близко, но и недалеко, в самый раз. Парни уселись позади и принялись отпускать какие-то комментарии по поводу входящих, рассказывая о знакомых или просто пытаясь рассмешить. Преподаватель вошел сразу после того, как прозвенел звонок. На вид ему можно было дать лет 50 или чуть за. Низенький, с непримечательной внешностью. Седина уже тронула его виски, а возраст наделил небольшим брюшком. Сквозь очки в золотой оправе он заглянул в журнал, а потом поверх них на нас. Удивительно, но я сразу поняла, что он не друид и совсем не Лайна. Мужчина совершенно не обладал магическими талантами, а его ментальный щит генерировался амулетом сияющих. «Приветствую», — поздоровался он неожиданно поставленным басовитым голосом. «Меня зовут магистр Рондо Ферт, и, предупреждая ваши вопросы, дабы не срывать лекцию, я действительно тот самый путешественник». Он слегка задрал штанины брюк, и мы увидели искусственные голени. «Я буду вести у вас теоретический курс чащеведения. Сегодня вводное занятие, и мы повторим общие сведения, которые в той или иной степени вы уже знаете». «А с виду и не скажешь, походка у него естественная». Удивилась я, припоминая, что знаменитый путешественник Рондо Ферт — обычный человек, который в одиночку исследовал чащу на протяжении 17 лет, без всякой магии, не считая артефактов, забираясь в самые ее глубины. Многие его книги сейчас используются в качестве учебников. К сожалению, в одной из подобных вылазок Ферт потерял нижние конечности, столкнувшись со стихийным роем. Удивительно, что вообще выжил. Ему удалось задействовать артефакт переноса и убраться с пути насекомых, околдованных энергией жизни и сметающих все и вся. Его чудом спасли, но восстановить ноги не удалось. Одна из последних разработок сияющих. В медицинских журналах писали, что они даже способны передавать ощущения. Правда, не у всех приживаются, — шепнула Тилья. «Не проще ли восстановить ноги магией?» — тихо уточнил Сандер. Тилья повела плечами, показывая, что сейчас не время для этой беседы, а я уважительно на нее посмотрела. Уверена, из подруги получится отменный врачеватель. Магистр устроил перекличку, которая немного затянулась. Все же присутствовали сразу все три специальности. Звучали новые для меня имена, мелькали лица. Наконец дошло дело и до меня. Оэльрио Ярант. По правилам Академии преподаватели не называли нас полными именами. Отёзок среди первокурсников не было. Я откликнулась. «Здесь». удостоилась короткого цепкого взгляда, и магистр Ферт с хлопком закрыл журнал. «Сегодня мы немного повторим основные знания о чаще. Я один из тех, кто сталкивался со многими ее странностями и проявлением непосредственно. Чаще — достаточно агрессивная среда, которая живет по своим правилам и законам. И чтобы мир оставался таким, каким мы его знаем, ежедневно, ежечасно, ежесекундно, требуется очень много усилий друидов-природников. Стоит лишь на день-другой оставить город или деревню без присмотра, и на окраинах появляется молодая поросль, которая через неделю превратится в подлесок. Через две в нем заведутся обитатели. Через месяц вряд ли в подобном месте можно будет нормально жить». Магистр отошел к доске и начертил схему, состоящую из большого круга и нескольких маленьких. «Это город», — указал он на большой по центру. «Это окружающие деревни», — ткнул в те, что поменьше, отметив их соответствующей буквой. «Это...» Он нарисовал соединяющие их линии. Транспортные пути. Как вы знаете, каждый населенный пункт окружен охранным периметром, не позволяющим проникать опасным живым существам и явлениям снаружи и выходить людям просто так изнутри, если только нет особенностей в настройке контура. Самые надежные защитные периметры сплетены из энергии трех видов — жизни, теней и света. Так уж сложилось, что не все себе могут позволить столь серьезные магические конструкции — а потому случаются прорывы. Барьер может быть взломан магом, обладающим достаточным потенциалом, знаниями и арсеналом артефактов, либо стихийными выбросами направленной энергии любого из трех видов, что редко, но случается в чаще. Известно несколько подобных случаев. Залог существования человечества — это совместные усилия магов всех трех направленностей. Я живой пример того, как обычный человек, не обладающий талантом управлять магической энергией, используя достижения современной магии, смог успешно исследовать чащу. Отдельная история — дороги. В прошлом тратилось много сил и средств на то, чтобы охранять пути большой протяженности. Сообщение между населенными пунктами то и дело прерывалось по разным причинам, а когда его удавалось восстановить, оказывалось, что больше незачем. К счастью, с появлением порталов такая необходимость исчезла, а потому маленькие города и деревни теперь предпочитают вкладываться в установку и обслуживание портальных площадок и располагать хорошим друидом, хотя, конечно, совсем о дорогах забывать не стоит. Ферт принялся вдаваться в подробности и приводить примеры из личной практики. Было интересно, магистр ожидаемо оказался хорошим рассказчиком, но материал был по большей части знаком. Да и все мое существо жаждало прочесть письмо от Верда. К середине занятия это желание стало невыносимым. Не выдержав, я тихонько потянула конверт из сумки и переложила во внутренний карман пиджака, что не осталось незамеченным. «Что это?» — переспросила одними губами Тилья. Я мотнула головой, не желая сейчас вдаваться в подробности, и подняла руку. «Студентка Ярант?» Удивил Ферт своей способностью запоминать людей и лица, хотя относительно меня это скорее закономерность. «Могу я выйти, магистр?» «Моя лекция вам наскучила?» — криво усмехнулся преподаватель, поправляя очки. «Нет», — лучезарно улыбнулась. «А, была не была. Мне очень нужно». Сделала я жалостливое лицо, как когда выпрашивала у няни сладости. «Идите, у вас ровно 5 минут, но не задерживайтесь, иначе я поставлю вам неуд за сегодняшнее занятие, так же, как и всем отсутствующим без уважительной причины». «Вот вам и лесные бесы». Молча проглотила угрозу и кивнула, выдавив еще одну улыбку. Похоже, мне открылась новая сторона этого человека, о которой нигде не было написано. Магистр Ферт совершенно не терпел ни внимания к своему предмету. Короткий разговор оставил неприятные послевкусия. «Чего медлите? Время пошло!» Недовольно поторопил он, и я поспешила в уборную. Пахнуло свежестью, когда гигиенические листья, которыми обильно обросли стены маленькой кабинки, всколыхнулись. Запершись, устроилась на мягком и чуть теплом краю гриба унитаза, напоминающего огромную лисичку. Наверху тускловато замерцали желтые шары грибов-светильников. Симбиоз лесные бесы. Как человечество не пыталось бороться с чащей, но столько ее порождений видоизмененными вошли в наш обиход. Это для моей пятой точки, привыкшей к дорогому фаянсу, все в диковинку, а для кого-то — повседневность. Впрочем, удобно, особенно в общественных уборных. Лисичка одновременно выделяет антисептическое вещество и поглощает отходы жизнедеятельности, так что туалет без особых усилий остается чистым, к слову, в нашей комнате такой же. Сунув руку во внутренний карман пиджака, с трепетом извлекла конверт. Сердце забилось быстрее, не то от волнения, не то от страха. Впервые у меня была возможность нормально его рассмотреть. Девственную чистоту конверта не портила ни одна надпись, а потому я не стала тянуть время и вскрыла маленькую защитную печать. Никаких пахнущих сиренью или чем-то еще записок, просто сложенный вдвое лист бумаги. «Леди Аэльрио». Начиналось послание официально и чинно, но вскоре буквы заплясали, стали тверже, как будто были написаны позже и уже совершенно в другом настроении. «К бесам условности. Льяра, ты ворвалась в мою размеренную жизнь, и теперь с тобой или без она уже не станет прежней. Жалею лишь об одном, что сам едва все не испортил. Как бы я хотел, чтобы последняя фраза, брошенная тобой в моей комнате, была сказана не всерьез. Когда я тебя обнял, мне показалось, что держу в руках целый мир, такой прекрасный и хрупкий, и страшусь его ненароком сломать. Но, Льяра, за свой мир я привык бороться. Пожалуйста, прости меня». Постскриптум. Хотелось сказать неизмеримо больше, но лучше сделаю это при встрече. Короткое послание продолжилось так, как я и ожидать не могла, и... Удивительно, но я испытала благодарность за то, что Верт не промолчал, за то, что сделал шаг, за то, что не воспринял мои слова слишком серьезно, и за то, что намекал на встречу, а еще за то, что не просил дать ему шанс, а обещал быть настойчивым. Эх, вот ведь противоречивое я существо. Вон Галлен тоже настойчивый, но меня это только бесит. Воспоминания о принце Файбарском вызвали непреодолимое желание плюнуть в унитаз, что я с наслаждением и сделала. Нет, где-то внутри я еще немного злилась на Верда, но, как бы там ни было, однажды я уже заглянула ему в душу, и увиденное мне точно понравилось. От этих воспоминаний испытала некоторое сладкое томление, как в тех романтических историях, которыми я зачитывалась по ночам. К томлению примешался легкий страх перед будущим и предвкушение чего-то прекрасного. Обижаться и сердиться больше не хотелось, но все же расставить некоторые акценты необходимо, чтобы впредь не делал поспешных выводов, не спросив ответы у меня лично. Тут не кстати вспомнились слова Элэ о том, чтобы я не воспринимала то, что в записке, слишком серьезно. Это оказалось подобно ведру холодной воды. И что же теперь делать? Как это все понимать? Может, спросить у самого Райда? Хорошо, что он иногда обедает с нами. Великая мать, как же дотерпеть до обеда? Я ж измучаюсь. Часы в холле на стене сообщили о том, что выделенное магистром Фертом время вот-вот закончится. Без задней мысли я открыла дверь аудитории и, тихонько ее притворив за собой, молча, чтобы не прерывать, направилась было к своему месту, но не успела сделать и трех шагов. «Студентка Ярант!» Окрик прозвучал неожиданно и сердито. «Кто вам позволил нарушать дисциплину? Думаете, если ваш отец советник, то вам все можно?» Я опешила. Друзья на мой короткий вопросительный взгляд ответили пожатием плеч и удивленными минами, красноречиво давая понять, что не знают, в чем тут дело. «Простите», — постаралась говорить вежливо, но твердо. «О чем вы? Я ничего не сделала». «Вот именно!» — почти радостно согласился Ферт. «А должны были выполнить мои указания и явиться точно в срок. Я опоздала меньше, чем на минуту». «Бесы! Может, у меня запор или отравление? Вот же пристал!» Внутренне я негодовала, но и портить отношения с магистром вот так сразу не хотелось. Вообще не хотелось. Ни сразу, ни потом. «Милочка, знаете ли вы, как много значит даже одно мгновение? Как дорого оно может обойтись? Чаще не будет смотреть на ваш титул, на вашу красоту, возраст, пол или положение. Она просто вас уничтожит, потому что вы замешкаетесь на одну минуту, на миг». Ронда Ферт уже кричал, даже покраснел от негодования. На меня так раньше никогда не орали. Я не знала, что сказать. Просто растерялась. К горлу подступили слезы. Даже вся радость от письма Верда куда-то улетучилась. «Простите», — вышло жалко. «Я больше не буду опаздывать». Почувствовала, что краснею. «Конечно, не будете», — согласился Ферт. «А сейчас свободны. К следующему занятию подготовьте доклад о проявлениях чаще, имеющих периодический характер, не менее 8 наименований». Молча кивнула и вышла, красная, как вареный омар, мысленно ругая себя, на чем свет стоит. Вот что стоило поторопиться или вообще дождаться перемены, чтобы прочитать это треклятое послание? Немного постояла под дверью аудитории, подпирая стену, но после того, как на меня подозрительно покосился проходивший мимо незнакомый преподаватель, решила, что будет лучше уйти. Сначала хотела податься в библиотеку. Почему бы сразу и не приступить к подготовке доклада? Я все же неплохо знала предмет, по крайней мере, тот курс, который проходила на домашнем обучении. Хотя бы подберу книги и отнесу в комнату. Но ноги сами меня привели на административный этаж. Сойдя с лестницы, оказалась в огромном круглом холле. Он был гораздо больше нашего, что и логично, так как здесь ствол еще не разделился на три отдельных и был много толще. Обстановка тут царила торжественная, несмотря на то, что видно никого не было. Высокий потолок скрывался в тенях. По стенам у входов многочисленные ветви висели три скеля академии, вытканные на темно-зеленых полотнах. Хрустальные многоярусные люстры и никаких грибов-светильников, ну или они умело замаскированы. Деревянный пол, отполированный до гладкости мрамора. Каблуки моих туфель громко зацокали, отдаваясь в ветвях отчетливым эхом. Все как-то мрачновато и величественно. Даже окна здесь были не круглые, а узкие и длинные, и сочащийся сквозь них свет причудливо падал на пол. Я вытащила из кармана конверт и направилась в первую ветвь. Именно там, насколько я знала, находился штаб теневых волков. Аудитория номер 203 подтвердила табличка со списком, на которую я обратила внимание. Пока я ее рассматривала, дверь одной из аудиторий отворилась, и оттуда появился мужчина. Я не сразу узнала Верда Алакири. Официальный черный форменный камзол с двумя рядами пуговиц, высокие сапоги, на боку сабля в богато отделанных ножнах. На шее на цепи орден, свидетельствующий о его, как оказалось, довольно высоком звании. Отсюда мне не было видно, каком именно, но, судя по белому цвету ордена, теневой волк находился на средней ступени. В детстве я любила играть с орденом отца, и тогда же он рассказал мне о званиях, научил различать их. Все звания делятся на три ступени. Низшие — это обычные воины, средние — офицеры и командный состав, и высшие — это уже самая верхушка. Низшие обозначаются зеленым светом, средние — белым, а высшие — черным, будто перекликаясь с трискелем и магическими энергиями. Это облачение делало Верда старше и внушительнее, а хмуро сдвинутые брови и вовсе придавали грозный вид. Неуловимо он напоминал моего отца или императора, будто был из той же породы всесильных и великих. Признаться, даже в своей боевой броне Верта Лакири выглядел менее опасным, чем сейчас, а еще он был безумно красив. Нет, не той слащавой красотой Галлена, а какой-то другой, дикой, наводящей на мысли о чаще. Не ожидая встретиться с предметом своего интереса вот так скоро, я замерла. Внезапно сердце ушло в пятки. А что я ему скажу? «Великая мать, я не готова. Я еле подавила панику, чтобы не сбежать». Зато теперь не было смысла искать Райда. Можно спросить все напрямую у автора послания. Вот только еще бы слова подобрать и выдать что-то членораздельное. Я вообще-то бываю достаточно красноречива, но вот чувствую, теперь не тот самый момент. Тем временем замерший было на миг далекий и холодный мужчина, от которого я не могла отвести глаз, широко улыбнулся и поспешил мне навстречу. Подойдя ближе, замедлился. Шаги подбитых сапог гулко отдавались в пространстве, и мне казалось, что их слышит вся Академия. Или это у меня в голове молотом бухает сердце? Верт остановился совсем близко, а я, почувствовав странную робость, не смея поднять голову, принялась рассматривать этот самый орден и никак не могла вспомнить, что же это за звание такое. Верт осторожно забрал у меня конверт, который я продолжала сжимать в руке. И как-то интимно до ужаса было стоять вот так вдвоем совсем рядом в огромном пустом холле. «Читала?» Его голос заставил внутренне вздрогнуть. Я кивнула и робко подняла взгляд, чтобы тут же задохнуться от неожиданного счастья, обретающегося в лучащихся теплотой синих глазах. Сам Верт еще несколько мгновений искал ответы в моих, а я вдруг поняла, что до одури хочу, чтобы он меня поцеловал. Видимо, Великая Мать решила явить благосклонность, потому что в следующий момент он нежно погладил меня по щеке, а от этой простой ласки я зажмурилась, чувствуя, как покрывается кожа мурашками. Непроизвольно прильнула к теплой руке, словно кошка. Он медленно наклонился и на секунду замер, так что его губы оказались на волосок от моих, будто давая шанс самостоятельно принять решение. И я приняла, подавшись вперед. Меня крепко обхватили за талию, прижимая сильнее. Поцелуй получился головокружительно нежный. В какой-то момент мне показалось, что я растворяюсь в нигде, и мое тело уносит друидским порталом. Даже пришлось приоткрыть глаза, чтобы убедиться, что меня никуда не умыкнули. Нет, мы все еще были здесь, даже жаль. Верт заметил, что я подглядываю, и словно нехотя оторвался от моих губ. «Что ты здесь делаешь?» Я не нашла ничего лучше, чем задать этот глупый вопрос. «Тебя целую, да еще и в неположенном месте». Улыбнувшись, он осмотрелся и медленно выпустил меня. Я разочарованно вздохнула. Хотя он, конечно, прав. Тут много шансов попасться на глаза преподавателям или даже ректору. Не думаю, что Ханимус одобрит подобное поведение. Да и Верду может за это влететь. Вздохнула снова, еще горше. И даже сообразила, что за звание на ордене. Три красных вкрапления, расположенные треугольником на белом поле. Ройман. Неплохо для его возраста. До перехода на следующую ступень всего два взять осталось. Уверена, что Верт сделает блестящую карьеру. «Ого, ты Ройман!» Верт довольно кивнул и улыбнулся. «Дружище, твоя возлюбленная разбирается в званиях. Не перестаю удивляться». Вечно улыбчивый Райтелле появился неожиданно и снова смутил меня, выдав напрямую все, что на уме. «Он это специально делает?» Не выдержала я и спросила. «Да еще и орет, чтобы все вокруг слышали то, что для чужих ушей не предназначалось». Верт нарочито тяжко вздохнул. «Иногда мне тоже так кажется. Райт, скройся, а?» Повернулся он к другу. «Не вопрос, но вы тут это, поаккуратнее, лучше где-нибудь в другом месте. Общайтесь». Элэ смотрел нас с хитринкой в глазах и, неожиданно подмигнув мне, потопал к штабной комнате. А Верт спросил, «Кстати, а ты почему не на занятиях?» «Меня выгнали». «Вот это взгляд!» Я едва не рассмеялась. «Ничего-ничего, сейчас будет еще веселее». «И это на второй день учебы. Из-за чего хоть?» «Из-за тебя». Мои ожидания оправдались, и лицо моего грозного Роймана выразило крайнее недоумение. «Не понял». «Я вижу», — вздохнула я. «Это из-за письма все. Так не терпелось его прочесть, что отпросилась ненадолго, но не успела вернуться в срок». «Рондо Ферт, чащеведенье». По лицу Верда расползлась улыбка. «Он самый. Ничего не меняется». Верт усмехнулся. «Ты не переживай, он вредный, конечно, но не страшный. Все сдашь, хотя поработать придется». Мы отошли к лестнице и там остановились. «Льяра, я вынужден покинуть Академию примерно на месяц. Приказ твоего отца. Буду консультировать наших по вопросам культистов», — шепнул он, понизив голос. «Ничего не обещаю, но как смогу, навещу. Я и сейчас здесь случайно. Выдумал причину заскочить на минутку в надежде с тобой увидеться, но даже и не думал, что все получится вот так замечательно». Он замолчал и крепко меня обнял, а я обняла его в ответ, одновременно радуясь и расстраиваясь. Было очень хорошо от того, что теперь мы вроде как вместе, и грустно, что, не успев завязать отношения, вынуждены разлучиться. Верт уткнулся мне в волосы носом, и мы простояли так, наверное, с минуту, прежде чем он грустно сказал: «Мне пора, котенок». Приподняв за подбородок мое лицо, запечатлел на губах еще один нежный и такой короткий поцелуй. Я старалась улыбаться, едва сдерживая слезы. Почему-то одолел страх. А вдруг с ним что-нибудь случится? Откуда-то я знала, что Верта Лакири не будет проводить свои консультации в уютной аудитории. «Будь осторожен», — шепнула в ответ, и он серьезно кивнул. Прозвенел звонок, обозначив окончание занятия. Мне тоже пора было идти на следующий урок, но мы так и продолжали стоять, держась за руки, не решаясь разрушить очарование момента, когда раздались чьи-то шаги. Верт первым отпустил меня. Я встретилась с друзьями у аудитории, где должно было проходить следующее занятие. Предмет назывался «История империи Эрисолт». Девчонки без умолку болтали, делясь впечатлениями, но я едва улавливала суть разговора, в сотый раз прокручивая в голове нашу с Вердом встречу и объяснение. Это же были объяснения или нет? Неважно, главное, я, кажется, счастлива. Подруги осознали, что по какой-то причине я не в себе, и на время отстали. Парни решили, что у меня шок от того, что произошло на уроке, и пытались всячески подбодрить. Преподаватель истории, магистр Аронимус Кронхель, внешне чем-то напомнил нашего завхоза, того самого мужичка, который вместе с консьержкой таскал нас с Тильей в кабинет ректора, но на поверку оказался милейшим человеком. Вел предмет он так увлекательно, что я, вынырнув из своей блаженной печали, смогла сосредоточиться на материале, который отчасти оказался знакомым, хотя многие общеизвестные исторические факты трактовались иначе и были более глубокими и значительными, чем я раньше предполагала. Следующим уроком была общая артефактология, которую преподавала магистр Атолия Апаланцо, лощеная блондинка из «Сияющих». На вид ей можно было дать не больше 30-40, но могло быть и гораздо больше. Поначалу у меня сложилась стойкая ассоциация, что это женский вариант Галлена. Такие надменные взгляды она бросала на студентов. Впрочем, это не мешало мужской половине наших групп распустить слюни. Впрочем, иллюзия развеялась, как только магистра Паланцо заговорила. Она оказалась очень простой и приятной в общении, что никак не вязалось с ее холодным обликом. Не лишенная некоторой жесткости и прямолинейности, она разбила немало мужских сердец сегодня. Я с удовольствием впитывала преподносимый ею материал. Было действительно интересно побольше узнать об артефактах. Хоть мы и друиды-оборотники, но вполне способны изготавливать простейшие из них и напитывать их энергией. Разогревалку, конечно, нам вовек не собрать. Но наваять одноразовый артефакт защиты из подручных средств вполне сумеем. По крайней мере, нам пообещали. Остаток дня прошел без потрясений. На обеде снова видела Галлена. К счастью, он больше не доставал, хотя время от времени я ловила на себе странные изучающие взгляды. Ладно, так и быть, пусть лучше пялится, чем лезет с разговорами. После столовой мы с девчонками улизнули от ребят и немного посидели в саду, делясь впечатлениями. Я вкратце поведала свою историю с письмом. Потом мы отправились за книгами в библиотеку. Оказывается, и подругам успели всего назадавать. Поужинав, дружно взялись за уроки. Идиллию разрушил стук в дверь. Мы с Тильей вздрогнули, увидев того самого завхоза, стоящего на пороге с охапкой цветов в руках. «Для Аэльрио Ярант», — сообщил он чопорно, будто императорский дворецкий. С тем же видом сгрузил мне охапку в руки и проворчал. «Учиться едва начали, а уже носят и носят». «Спасибо». Я улыбнулась старику. «А что, от меня не убудет?» Тилья уже приготовила вазу и теперь скептично ее рассматривала на предмет «А влезет ли?». И то правда. Букеты были один другого краше. Я положила цветы на стол и принялась искать карточки. Почему-то я не сомневалась, что кипенно-белые розы разных сортов, среди которых виднелись три когтя Артхеллы, это от Верда. Так оно и оказалось. С глуповатой улыбкой зарылась в них, вдыхая нежный свежий аромат. «Какая красота! А от кого остальные?» По выражению лиц подруг я поняла, что они не нуждаются в пояснениях. От кого именно тот, что в моих руках? «Наверное, остальные вам. Смотрите карточки». Я даже не предполагала, что все три предназначены мне. Кэс подхватила нежный сиренево-розовый, а Тилья — огненно-красный с оранжевым. «О, это тоже тебе!» Первой отозвалась Тильрио. «От Райда. Он извиняется за свой длинный язык, но не обещает, что больше это не повторится». Я прыснула. Брат Кэс в своем репертуаре. Кстати, сама Кэс что-то притихла и смотрела на записку с легким отвращением. «Этот тоже тебе». Она протянула мне записку. «От Галлена». Я посмотрела на букет так пристально, будто он на меня сейчас бросится. Интересно, а можно ли с цветами передать что-то плохое? К слову, только сегодня магистр Апаланца рассказала, что артефакты могут нести и негативный заряд тоже. Такие, кстати, запрещены Международной конвенцией об изготовлении и использовании артефактов. Да нет, глупости. Не думаю, что принц станет нарушать закон, только чтобы досадить мне. К букету прилагалась не записка, а прямо-таки целое письмо. «О, Эльрио, прошу прощения за возникшее между нами недопонимание. Если бы я заранее представлял, с кем имею дело, то избрал бы иную манеру общения. Впрочем, я не отказываюсь от своего требования ограничить контакты с неподобающими твоему и моему статусу людьми. Хотел бы побеседовать о нас в приватной обстановке. Галлен Ярдберди Сиятельный, наследный принц Файбарда. Читала я вслух и к концу едва не зарычала. Надо же, и отцовское прозвище припаять себе не постеснялся. Тилья сжала кулаки. Настаивает на приватной беседе. Ну что ж, я ему устрою. Ярость так и клокотала в груди. Я долго буравила взглядом, надо сказать, весьма красивый букетик. Впрочем, цветы пожалела, не стала выбрасывать. Направилась с мрачной решимостью к двери. «Куда ты?» «Приватно беседовать. Льяра, остынь!» Тилья ухватила меня за руки. «Не ходи к нему ни в коем случае!» Лицо подруги выражало неподдельную тревогу. «Он пятикурсник, к тому же сияющий и довольно сильный. Среди них тоже встречаются боевые световики, хоть и не часто. Но Галлен как раз из таких. Ты не смотри, что он весь такой утонченный с виду». «Ничего он мне не сделает. Я Аэль Рё Ярант. Что мне там какой-то файбарский гаденыш?» Я, конечно, храбрилась, но мне хотелось раз и навсегда избавиться от внимания принца. Приду, вызову на разговор в коридор. Может, даже пригрожу, что пожалуюсь отцу. Кроме того, теплилась надежда применить ту самую силу. А вдруг и с Галланом сработает? Вдруг и он станет выполнять мои приказы,